другие парламентеры. Однако, пытаясь прозондировать возможности сепаратного сговора с Соединенными Штатами Англии, Генрих Гиммлер не ограничивался использованием связи оппозиции. Последняя не была монополистом в этой сфере. Дело в том, что в довоенный период, начиная с 1934-35 годов и вплоть до 1939 года, контактов с английскими правящими кругами добивались многие другие высокопоставленные функционеры Третьего рейха. Например, ближайший сподвижник Адольфа Гитлера, обергруппенфюрер СС Альфред Розенберг. Перед самым началом войны тайные переговоры с британским министром иностранных дел Галифаксом вели не только агенты Вильгельма Канариса, но и сам Герман Геринг. Во время странной войны идеи сговора с Англией разрабатывал не только посланец Вильгельма Канариса Йозеф Мюллер в Ватикане, но и сам Адольф Гитлер, поделившийся своими планами германо-английского блока с генерал-полковником Гердом Ронштадтом и полковником Гюнтером Блюментритом 2 июня 1940 года. Как выразился фюрер, он считал необходимым сохранение Англии и союз с ней, ибо настало время разделаться с большевизмом. И в дальнейшем идея сговора с западными державами в той или иной форме не оставляла руководителей Третьего рейха. Среди сторонников переговоров с Англией и США свою нишу занимал и Генрих Гиммлер. При этом он считал, что Германия должна заключить блок с Западом только на условиях своей гегемонии в этом блоке. Поэтому в предвоенные годы он не придавал особого значения контактам с западными державами, оставляя их другим политическим кругам нацистской Германии. Однако ход войны заставил его внести коррективы в свой стратегический план. Личная власть Генриха Гиммлера особо возросла с тех пор, как Адольф Гитлер взял на себя роль верховного главнокомандующего вооруженными силами, а с зимы 41 года – обязанности главнокомандующего сухопутными войсками. За Генрихом Гиммлером оставался внутренний фронт. Однако переоценивать его возможности не следует. К 43-44 годам, когда возникла необходимость вести переговоры с Западом, его влияние в Третьем рейхе значительно снизилось. Одна из причин – интриги Мартина Бормана, который к 44 году стал единственным человеком, кто определял, кого пускать, а кого нет, к Адольфу Гитлеру. Да и все важные решения фюрер принимал после консультации с этим человеком. Так не следует забывать и о том, что еще в апреле 42 года Мартин Борман особым приказом Адольфа Гитлера был назначен личным секретарем фюрера. Был ли Мартин Борман среди тех, кто выступал за сепаратные переговоры с Западом? Скорее всего, нет. В противном случае он бы повлиял на фюрера и склонил бы к началу этого процесса. В прошлой главе мы рассказали о попытках договориться с СССР и о том, что Иоахим Риббентроп в своих воспоминаниях жаловался на странное поведение фюрера. Сначала он не возражал против диалога с Востоком, а потом вдруг приказывал отменить контакт.